И в этот момент из глубины джунглей донесся истошный собачий лай. «Шарик!» — выдохнул Юрий и бросился на этот вопль. Он сразу понял, что его смелому четвероногому другу грозит смертельная и наверняка необычная опасность, иначе Шарик ни за что бы так не вопил. Но вопль этот сейчас же потонул в невообразимом шуме и гаме обезьян. Они орали, верещали и выли в том направлении, где разыгрывался этот невероятный тропический концерт, но гораздо ближе явственно послышался хруст ветвей. Вася хотел было броситься за Юрием, но не успел. Юрия перехватил какой-то воин и что-то строго сказал на своем языке. Юрий не понял его, но воин, по-видимому, отлично понимал все, что творится в зеленых чащах и болотах джунглей, и решительно задержал Юрия. Обезьяньи крики все приближались, и воин, вынув из длинных черных, перехваченных ленточкой волос, маленькую стрелу, заложил ее в свое духовое ружье и принял боевую позу. Несколько его товарищей тоже зарядили свои ружья и стали рядом. Из джунглей по вершинам деревьев вырвалась стая обезьян. Они явно за кем-то гнались, швыряя в неведомого врага незрелые плоды. Неожиданно из чащи ветвей выскочил Шарик. Так вот, кого преследовали обезьяны. Вид у него был загнанный и, честно говоря, жалкий. Обрубок хвоста поджат, голова втянута в плечи, а выражение мохнатой морды было самое виноватое и бессовестно трусливое. Вслед за ним, изгибаясь, почти струясь толчками и прыжками, двигалась большущая змея. От боевого возбуждения ее раздвоенный язычок метался в раскрытой пасти, усеянной острыми и страшными зубами. Еще мгновение, еще один толчок, и змея наверняка бы настигла Шарика, которого в зарослях спасали стволы и лианы. Змее негде было развернуться в тугую и беспощадную пружину. Но здесь, на поляне, она наверняка бы схватила его. Но именно в это мгновение из той же чащи вывалился крокодил и молниеносно лязгнул своими огромными челюстями. Тут случилось невероятное. Голова змеи и часть ее туловища еще стремительно приближались к Шарику, а хвост и вторая часть туловища, отсеченная мощным ударом челюстей, уже извивалась на траве. Стремительность и точность удара были такими, что ребята замерли. Уж на что могучий и непобедимый казалась змея, но крокодил явно превзошел своего противника. «Да», — покачал головой Юрий, «ваши вспомогательные солдаты, Ано, действуют отлично». «Это что?» — наигранно-пренебрежительно махнул рукой Ано. «Это была анаконда. Змея, скажу вам, вкусная, но несколько неповоротливая. Ею хорошо пользоваться в засадах, а в маневренном бою она стоит немного. А вот есть тут маленькие и очень ядовитые змейки. Вот этих даже я побаиваюсь». «Ну что ж», — окончательно приходя в себя, решил Вася, «рассуждая логически, под таким прикрытием мы можем отойти довольно спокойно». Шарик, который юркнул в машину, наконец тоже пришел в себя и виновато выглянул из-за дверцы. Невозмутимый крокодил стоял возле ног Ану и, вероятно, ни о чем не думал. Итак, машина оказалась еще и вездеплавом, и поэтому выбраться им самим было довольно просто. Вода в стремительной глубокой реке казалась почти черной. Стоит проплыть по ней несколько километров и... Прощай, оружие! Но как быть с индейцами? Как быть с остатками везделета с планеты Саумпертон? Неужели оставлять неизвестному противнику? Ану все это не интересовало. Ему нравилась машина ребят. Но это почему-то не слишком нравилось ребятам. Кто его знает, что может выдумать этот странный вождь странного племени? Ану сам пришел на помощь. «По-моему, мы действительно выскочим совершенно незаметно», — сказал он. «Нужно только принять соответствующие меры». Он вдруг поморщился и недовольно посмотрел на ребят. «Ах да, надо же спасать еще и племя!» Ану пренебрежительно кивнул на индейцев, которые теперь казались не страшными, а скорее жалкими в своей черно-оранжевой белой татуировке с длинными духовыми ружьями у плеча. «Что вы предлагаете?» «Если бы мы знали...» — начал было Вася, который искренне жалел индейцев, но не знал, что предпринять. Юрий сразу перебил его. «Прежде всего, нужно снять блоки с вашего везделета, а потом уничтожить его остатки». Видно, Ану не думал о том, что им придется уничтожить тот самый везделет, к которому он так привык за многие десятки лет своего изгнания. Ведь это было последнее, что роднило его с прошлой жизнью, с его планетой. Вот почему он ничего не ответил и даже как будто растерялся. «А зачем машину уничтожать?» — спросил Вася. «То есть как это зачем?» — опешил Юрий. «Выходит, передать противнику ключ от знаний?» «Чтобы этого не случилось, вовсе не нужно уничтожать, можно просто спрятать». «Конечно, спрятать! Ведь не всегда же на Земле будут существовать такие нравы, когда людям обязательно нужно будет воевать. Ведь придет же время, когда самым главным будет получение знаний. И вот тогда эти остатки пригодятся». «Да, но куда ты их спрячешь?» — задумчиво протянул Юрий. «Наш везделет пролежал в песке неизвестно сколько лет, а этот не сможет пролежать десятилетия?» «Выходит, в землю?» «Ну а куда же еще?» — уже сердито переспросил Вася и добавил: «Как можно скорее». Ану сразу оценил предложение. Он что-то крикнул своему племени, и те, переглянувшись, бросились к хижинам. Ану, Вася и Юрий принялись за работу. Развинчивали болты и гайки, отстегивали тренчики, защелки и таскали блоки съеденного муравьями везделета в свою машину. В это же время рядом несколько десятков воинов копали яму, аккуратно складывая землю на огромные листья тропических растений.